подстреленным на кладбище группой быстрого реагирования. Что под отпечатком с... Рикмен не смог закончить. Отпечатки, снятые с Грейс? Рикмен с трудом кивнул. Отправили и их. Ли помолчал, не в силах посмотреть другу в лицо. Тони Мэйли полагает, что они получили хорошие образцы с сигаретных окурков, найденных на кладбище. Надеемся, что это отпечатки киллера. Окурки могло оставить местное хулиганье, подновлявшее свои непристойные граффити, а могла и Дезире, она курит, — заметил Рикмен. Фостер пожал плечами. Ты прав. Однако, если мы сможем исключить хулиганов и проститутку, это уже кое-что. Конечно. 24 часа назад у них не было и этого. Тут Рикмену пришла в голову новая мысль. Интерпол не сможет провести пробу на перекрестную совместимость ДНК, — сказал он, готовый снова впасть в отчаяние. Но если они установят личность парня с кладбища по его отпечаткам пальцев, если они смогут связать его с Андричем, Рикмен следовал цепи рассуждений Фостера. Тогда мы, по крайней мере, сможем арестовать Андрича по подозрению. Когда Фостер уже собрался уходить, Рикмен задал последний вопрос. «Что думает старший инспектор по поводу твоей неизвестно откуда взявшейся информации?» Фостер пожал плечами. Он об этом не упоминал. «Понятно. Послушай, Ли. Я понимаю, что не вовремя, но хочу, чтобы ты знал, я очень признателен за то, что ты для меня делаешь». Он удивлял Фостера уже много раз за последние две недели. И вот сейчас опять удивился. Смущенный этим проявлением чувств, Фостер сжал Рикмену плечо и посмотрел в лицо. «Тебе не следует перемогать это в одиночку, Джефф. Повидайся с родными, расскажи им. Позволим помочь тебе». Как мог Рикмен объяснить Фостеру, что его брат почти чужой ему человек, да еще и полусумасшедший после катастрофы? Что жена брата не имеет ни минуты покоя, понимая, что может потерять мужа так же безвозвратно, как если бы его жизнь оборвалась в ночь аварии? «Разве Рикмен имел право еще добавить ей тревоги?» Он кивнул. «Я подумаю над этим». Фостер внимательно посмотрел на него, будто пытался прочитать его мысли. «Тебе бы изжить из себя ярость, Джефф». «Она себя просто изматывает», — сказал он наконец. Рикмену пришло на ум, что Фостер, вероятно, неспроста это говорит. Тот никогда особенно не распространялся о своей воинской службе, но Рикмен знал, что его друг участвовал в боевых действиях. «Я не могу избавиться от нее, Ли». «Пока не могу», — ответил он. «Только ярость сейчас и держала его. Избавься он от нее». «Так, наверное, развалился бы на части». Он посмотрел, как Фостер отъехал от дома и устало потащился в гостиную. Аромат карри наполнял все помещение. Он сложил пустые картонки на поднос и вынес во двор мусорный контейнер. Ночь была темной и безлунной. Небо щедро усыпано звездами. Он долго стоял, глядя вверх на их тоскливый свет, пока холод не пробрал до костей, и убаюканные тишиной ночные звуки не начали шелестеть вокруг. На душе немного полегчало. Обжигающий жар потери смягчился до ноющей боли, пульсирующей вместе с сердцем. Спад напряжения принес огромную усталость. Он наконец-то захотел спать. Дом был наполнен усыпляющим теплом. Забраться наверх, казалось, не хватит сил, но он преодолел лестницу ступенька за ступенькой и рухнул на постель одетым. Представил, что Грейс в ванной, на подоконнике горят ароматические свечи, а радио играет что-то мелодичное и успокаивающее. Но в голову настойчиво лезли иные воспоминания. Мертвая Грейс, ее шея под невозможным углом, ее лицо закутано в пластик. Он дрожал, стонал, силился вызвать в памяти один из дней прошлой осени, когда Грейс сгребала на лужайке листья.